Начнем тогда вот с этого первого периода, который начался с 1906 по 1926 год. Сначала небольшая цитата уважаемого брата, который умер, как считается, в лагерях при неизвестных обстоятельствах. Он был руководителем библейских курсов. Он хорошо знал немецкий, английский язык, был участником Всемирных конгрессов баптистов. Так вот, что он произнес в 1926 году? Братья, мы не судим людей, мы имеем право судить их дела. Людей судит Бог. Поэтому, если что-то мы и говорим, то не с тем, чтобы бросить в кого-то камень, да? Мы с уважением относимся ко всем личностям, которые действовали в истории, но что хорошо, то хорошо, а что плохо, то плохо. И мы имеем право изучать то, что плохо, при этом не перечеркивая все то, что хорошо. Это очень важная оговорочка. То есть в докладе обширном Иванов Клышников на съезде в 26-м году, на 26-м съезде Федеративного союза баптистов, в своем обширном докладе сказал такую интересную мысль. В лице советского государства мы имеем такое государство, которое положило конец гонениям прежнего времени. Государство теперь требует нас к ответу и хочет знать, кто мы. Кучка ли анархически настроенных сектантов, готовых по всякому поводу уйти в подполье, или выселиться из страны, или мы серьезное и мощное религиозное движение, претендующее на духовное водительство в стране, которое, постепенно разрастаясь, втягивая в себя широкие массы населения, желает и может влиять на общественное мнение, на социальный и государственный уклад и даже на законодательство. А мы как раз на последнее и претендуем. Вы замечаете, какая у них была вера в советскую власть? Вы замечаете, что это была вера в то, что советская власть положила конец всем гонениям. Вера в то, что началось золотое десятилетие, не ведая, что именно 26-й год будет могильным камнем двух союзов, и два союза будут похоронены, и все участники и делегаты этих союзов, которые поют дифирамбы советской власти, они будут по сегодняшний день, их кости не найдены в братских могилах, в могильниках, на полигонах, где они будут расстреляны. Это такая была не Божья вера, это была человеческая вера в силу и мощь, и процветание, и обещание советской власти. Что интересно дальше? Вера в то, что церковь должна влиять, должна на основании не Писания, на основании собственных установок, она должна влиять на общественное мнение, на социальный государственный уклад и даже на законодательство страны. То есть мы должны такую силу поиметь, такой влиятельной быть силой общественной, чтобы менять и преобразовывать все. Отсюда появилась программа необходимости, что мы должны организовывать христианские политические партии, чтобы менять политическую ситуацию в стране. Отсюда появилась вовлеченность в целый ряд других вопросов, которые, в общем-то, не предписаны церкви, чтобы оказывать влияние на общество, чтобы менять политический строй в стране. И вы знаете, вот из этой цитаты видно, что братья верили, что легализация и регистрация – это краеугольный камень, на котором должно строиться все остальное. И книгоиздательство, и библейские курсы, и съезды. И без этой регистрации, без легализации мы больше не можем быть мощным движением. Мы не можем проповедовать до края земли, мы не можем строить евангелизационные планы. Это все утопия, это все было в прошлом, в царские времена, когда мы жили в подполье. А теперь надо на широкую ногу, теперь надо только на условиях легализации, обретение юридического. Это была такая вера. Вы знаете, где они эту веру получили? Не в Писании и не от Духа Святого. Эта вера была получена впервые в 1905 году, когда наша делегация русских баптистов поехала на Всемирный конгресс баптистов. Там они увидели баптистов премьер-министрами. Там они увидели баптистов генералами, руководителями армии. Они увидели там баптистов-бизнесменов, советников королевского дворца, все они выступали на конгрессе, и все они были баптисты, были в такой силе, и когда они это все увидели и вернулись в Россию и подумали, надо по-другому благовествовать, нам по-другому перестраивать ряды церкви, не так, как рябошапка, с Библией, с Евангелием, в руках по мельницам, по украинским селам, не так, как лапотные наши проповедники, а надо пошире, надо организовывать политические партии, надо христианские коммуны организовывать, приюты, столовые, репцентры, ночлежки, вот так вот, чтобы быть в общественной силой в стране. И вы знаете, потом они побывали в Филадельфии на Всемирном конгрессе баптистов, потом в 23-м году в Стокгольме, и на трех этих конгрессах у них закрепилась эта небиблейская вера, что все домостроительство, все хорошее, как будто благодать Божья снисходит сверху, только после того, когда церковь начинает строить отношения с государством на условиях компромисса, на условиях обретения политического веса. Вот такую веру они поимели, и такую веру они стали внедрять. А вот для того, чтобы обрести вот этот статус легальности, власти, говоря, советская власть потребовала от них компромисса. То есть надо платить по векселям, да? За все услуги, такого понятия нет, что ничего бесплатно не бывает. Если вы хотите, чтобы мы вас признали мощным движением, общественной силой, мы не ждем от вас миссионерской деятельности, мы ждем от вас уступок в вопросах гражданских и, в частности, краеугольный вопрос властями был поставлен перед руководителями союзов, это военный вопрос. Как только вы примете военный вопрос, как только вы примете такое решение о том, чтобы все братья, все ваши юноши с оружием в руках защищали Красную Армию и служили в Красной Армии, все вожделенное, все лучшее, что вы ожидаете в плане юридического статуса, сразу мы вам дадим. То есть сделайте небольшой компромисс, и вы станете как боги. Вы обретете невиданную славу, свободу и прочее, прочее. И вы знаете, за этим съездом наблюдали невидимые силы, невидимые нити тянулись в кабинеты спецслужб. И на этом съезде, по тем документам, которые мы сегодня имеем, по рассекреченным документам украинского госархива, по рассекреченным документам, которые хранятся в архиве социально-политической истории, это то есть бывший архив партии, по архиву президентскому, то, что там рассекречено, мы нашли, что большая часть делегатов на этом съезде были агенты завербованные в лице служителей. Они уже прошли фильтрацию, они прошли проверку на лояльность, и они ехали туда только с одной целью – проголосовать по военному вопросу, принять его. То есть они уже имели негласное обязательство, они получали деньги некоторые, осведомители влиятельные, они получали зарплату за то, что они будут выполнять эти задачи спецслужб. И самая большая трагедия произошла именно тогда, когда, вы знаете, сатана в Эдемский сад пришел не с наручниками, не с кандалами, он пришел туда с искаженным Словом Божьим. А подлинно ли сказал Бог? И самые большие потери, друзья, церковь несет не во время гонений, страданий, когда ввергают нас в тюрьмы, штрафуют нас, когда изгоняют из институтов, не дают нам учиться, лишают нас права на труд, на образование. Самые большие потери несет церковь, когда преподносится искаженное Слово Божье. Когда с Библией в руках нас увлекают на широкие пути. Вот это произошло на 26-м съезде. И знаете, что произошло после? В середине, в первом ряду, третий слева, это Евгений Тучков, который был дирижером этого съезда, который подбирал агентуру и делегатов на этот съезд. Он был очень удовлетворен компромиссом, на который пошел и один, и другой съезд. И съезд евангельских христиан под руководством Проханова, и съезд баптистов под руководством Одинцова. В 22-м году для разложения церкви был создан секретно-политический отдел, руководителем которого был Евгений Тучков. Он же был секретарем антирелигиозной комиссии, которая действовала при ЦК КПСС в условиях строжайшей секретности. Под его руководством в 20-е годы проходили съезды всех конфессий в Советском Союзе. Под его руководством шла вербовка агентуры из числа духовенства. Под его руководством шла ликвидация всех союзов и аресты священных служителей. И вот это члены секретно-политического отдела, которые решали судьбы всех церквей, всех союзов, всех конфессий и всех взаимоотношений с внешним миром. Когда какой-нибудь делегат, допустим, Проханов или Иванов-Калышников выезжали в Торонто или в Стокгольм, вот этот секретно-политический отдел посылал туда свою агентуру и свое наружное наблюдение, чтобы тайно писать отчет, как они будут выдерживать там свою линию, с кем они будут контактировать, какие речи будут производить. Шла переиллюстрация всей корреспонденции, прослушка телефонных разговоров. То есть невидимые нити алтарей Господних тянулись к этим людям, которые обещали легализацию или статус свободного существования церкви ценой компромисса. Но вы знаете, друзья, вот в военном искусстве есть такое понятие 50% компромисса, 100% выигрыша. Но в духовной науке есть другое понимание. 1% компромисса и 100% проигрыша. Бог тебя оставляет, все. Если ты хоть на 1% Божье отдашь кесарю, Бог оставляет храм ваш пуст, и пуста церковь, и пуста душа человека. Не может быть победы на пути компромисса, если Господь оставит нас и бросит нас, как соль, под ноги этого мира, который будет о нас ноги свои вытирать. Друзья, вот это и произошло в 26-м году, когда безбожный мир стал вытирать ноги от церковь. Они поняли, что эти люди не хотят больше страдать. Они хотят царствовать в этом мире. Они не готовы идти путем страданий. А значит, можно через них проводить свою политику. И знаете, что произошло сразу после 26-го года? После 26-го года, уже с января 27-го года, пошла инструкция по всем губерниям, по всем республикам Советского Союза о том, чтобы все церкви зарегистрированные прошли перерегистрацию. А именно, на предмет их отношения к военному вопросу, чтобы в устав каждой церкви был внесен всего лишь один пункт, чтобы мы согласны с решением наших духовных съездов. В результате легализация стала инструментом вмешательства внешнего мира во внутрицерковную жизнь. В эти два года, в 27-28 год, все общины принудили пройти перерегистрацию в органы власти, внести в устав общины пункт об отношении к военной службе в духе принятых в 26-м году решений всероссийскими съездами евангельских христиан и баптистов. Каждая церковь стала перед выбором – идти путем Евангелия или идти путем компромисса. Началось масштабное разделение общин и союзов. В Москве Красновородская община, которая собиралась возле станции метро Красные Ворота, она вышла официально из Союза Проханова. Их было 400 членов. Северный Союз Баптистов под руководством Шилова, они не разделили решение по военному вопросу, и союз был ликвидирован. Все пять братьев пошли отбывать свой срок в Соловки. То есть это расслоение, разделение началось повсеместно. И 29-й год тут ни при чем, это для невежд. Это говорится, бесконечно тиражируется, что 29-й год, как будто все беды начали с 29-го года. Нет, 27-й год, братья, все беды отсюда пошли. И вот один из небольших фрагментов. Письмо, которое было получено в Москве нашим духовным центром, Одинцовым и другими братьями, из Крыма, от братьев из Крыма, оно датировано 12 ноября 27-м годом. Что в этом письме написано? Дорогие братья, разъясните нам, как нам быть с подписками, главным образом, которую требуют от двадцатки, в которой мы должны отказаться от библейских собраний, от проведения литературных и других собраний, а также, чтобы на наших собраниях не пели несовершеннолетние. А затем нам запрещают рассуждать о каких-то ни было вопросах экономических и политических, и тут же требуют протокол общего собрания как раз по экономическому, налоговому и политическому службе в Красной Армии вопрос. Не знаю, как быть. Кроме того, нам предложено ни в коем случае не допускать до ответственных постов в общине иностранных подданных. Мне кажется, мы не должны иметь общение за границей, а с братьями, которые живут с нами, как-то странно. Прошу, братья, разъясните. Шлю копии подписки. Бондаренко. Это письмо, вот таких писем у меня есть, ну, 2-3 десятка, да? То есть со всех мест загорелось поле, загорелись церкви, загорелось братство. От каждого пресвитера стали требовать подписку в органах ОГПУ, что они вот начинают жить по другим правилам, потому что союз пошел на компромисс. Служители Северного Союза Баптистов в Ленинграде И Красновородская община евангельских христиан в Москве не признали решение съездов, и они отказались изменять устав церкви в угоду внешним. В 27 году в Москве были ликвидированы сразу три общины, которые принадлежали Красновородскому движению. И в это же время, в 27 году, в Петербурге были осуждены члены правления Северного союза баптистов. Их служителей выслали в казахские степи, в Нарымский край, в Соловецкий концлагерь, как руководителей нелегальной антисоветской контрреволюционной группировки сектантов. Обратите внимание, это был 27 год. 27 год. В Москве был пресвитер Савельев, он был одинокий, бездетный, Федор Савельевич Савельев. Ему было 60 лет, и он отбывал в это время срок наказания в концлагерях, на Соловках. Вот эти три брата, Сиротин, Шилов и Мамулин, они из Петербурга. Брат Змеев, он приехал из Сибири, руководитель молодежного отдела Сибирского объединения, и он присоединился к Шилову Ивану Никитовичу и помогал ему в 1935 году создавать нелегальные группы, чтобы церковь жила в нелегальных условиях, и помогал ему писать воззвание, которое потом нашло отклик во всех общинах нашего братства. Позиция святого неповиновения. Друзья, откуда это выражение «святое неповиновение»? Оно из «Вестника истины» и статьи Михаила Ивановича, за которую он отбыл 5 лет заключения. Это была его главная вина или за то, за что его судили. Статья под названием «Святое неповиновение», она была напечатана в 79 году на основании тех слов, которые сказал царь, когда, помните, трое юношей не поклонились золотому истукану, они сказали «благословен Бог», Сидраха, Мисаха и Авдинага, которые не покорились царскому повелению. И эта статья была его посвящена, Михаила Ивановича, именно нашей позиции святого неповиновения по отношению к законодательству религиозных культов. И вот эта позиция была у нашего брата Шилова Ивана Никитовича, он в первом ряду слева. Это правление Северного союза баптистов. Это архивная фотография, очень редко я ее нашел в архиве, в частном архиве одной сестры в Ленинграде. Брат Шилов был арестован в 23-м году, 5 декабря, прямо во время Всероссийского съезда баптистов. Всероссийский съезд баптистов происходил в Москве. Он на съезде сказал следующее. Если бы нас заставили жить против Евангелия, то мы не должны бояться никаких бутырских тюрем. То есть он укрепил братьев на пути узком, на пути страдания. И когда он эту речь произнес, ему тут же дали повестку в ОГПУ, и в этот же день его арестовали во время съезда. Съезд проходил, но уже без него. И дали ему 2,5 года, отбывал он свой срок наказания на Нарымский край. Но мне сибиряки сказали, что Нарымский край – это Красноярский край сегодня. Да? Это Красноярский край. Но мне так подсказали братья в Сибири. В 27-м году он опять был арестован, только уже не один, а со своим северным правлением. И во время его следствия пришел к нему следователь Макаров и сказал: «Иван Никитич, я принес вам известие о том, что ваш духовный центр принял решение по военному вопросу. Как вы к этому относитесь? Если вы лояльны к этому решению и согласны провести его в масштабах Северного Союза, то мы вас освободим. Вы соберете съезд, и это решение проведете в жизнь. Ваша позиция». И тогда он сказал эти знаменитые слова, взятые из протокола допроса. Он сказал следователю следующие слова. «Для меня обязательным для исполнения является только то, что написано в Библии. И если решение съезда противоречит Библии, признать их не могу». Вот такие сильные слова он сказал, после которых состоялся суд, и особое совещание по Ленинградской области приговорило его и еще 4 братьев к 3 годам концлагерей. Но когда эти 3 года закончились, им добавили еще 3 года, и он освободился в 1933 году. За эти 6 лет, пока он находился в лагере, а потом на высылке, за это время его семью выслали из Ленинграда, как семью врага народа, лишили право проживать в Ленинграде за 101 километр, и он свою семью нашел в Вышнем Волочке. Это город, расположен на федеральной трассе Москва-Ленинград, где-то на середине пути примерно. Иван Никитович Шилов, он ушел в вузы председателем Северного союза баптистов, а вернулся баптистом-одиночкой. В то время, когда он находился в вузах в 27 году, власти вызвали, это был, еще раз повторяю, 27 год. Власти в Ленинграде вызвали двадцатку ленинградской общины и поставили ей условия. Вы не можете рассчитывать на регистрацию, на легализацию вашей церкви, на то, чтобы быть, то есть вы не можете считаться лояльными по отношению к советской власти, если в ваших рядах есть осужденные по 58 статье. Если у вас есть в ваших списках церковных люди, осужденные за контрреволюционные преступления. У вас есть 5 членов, осужденных за контрреволюционные преступления. Либо вы их исключаете из своих рядов и доказываете нам свою лояльность, либо мы вас лишаем регистрации. Вы понимаете, как регистрацию использовали? Как средство давления, чтобы церковь отказывалась от узников, чтобы она узника выбрасывала, чтобы стены были дороже, чем мученики, которые страдают за Христа. И двадцатка пошла на то, чтобы исключить из своих рядов 5 узников. Служители были исключены, а после их освобождения они уже не имели права внутри церкви совершать свою работу, потому что они не были членами этой церкви. Я еще раз говорю, он ушел в узы председателем, а вернулся баптистом-одиночкой. И когда его в следующий раз арестовали уже в 1936 году, исследователь задал вопрос: «Шилов, членом какой баптистской общины вы являетесь?» Он ответил знаменитые слова: «Я баптист-одиночка». Вот эти одинокие праведники в своем одиночестве уходили на расстрел, но позиции независимости не уступили. Сохранили эти позиции до смерти. Вот 2 сентября 1937 года, находясь в Карлаге, в карагандинских лагерях, Шилов был вновь арестован 3-м отделением Карлага за создание сектантской контрреволюционной группы. То есть из числа верующих узников в карагандинских лагерях, из женских и мужских бараков, они все работали на карьере, он создал, то есть он ничего там не создавал, он просто их как добрый пастырь опекал, укреплял их в вере, вдохновлял, утешал, окармливал духовно. И даже умудрился в карьере тайно совершить вечерю Господню. Он там в лагере встретился со своей дочерью 18-летней Верой, которая тоже была арестована и прислана туда, там отбывала срок заключения. И за то, что он, так написано, за создание в лагере сектантской контрреволюционной группы, он был арестован и 10 сентября 1937 года осужден тройкой управления НКВД по Карагандинской области к высшей мере наказания – расстрелу. 15 сентября 1937 года приговор приведен в исполнение. Вот это мученики, которые стали мученики вследствие компромисса 26 года. Здесь можно было поместить бы еще десятки других фотографий, в частности, фотографию Петра Ивановича Храпова, отца Николая Петровича, который также на съезде проголосовал против решения по военному вопросу. И эта декларация, которая была принята на этом съезде, была его вещественным доказательством против него. И он также был расстрелян 21 сентября 1937 года на Бутовском полигоне в Москве. То есть полилась кровь братьев. За что? Христос говорит: больше вины на том, кто предал меня тебе. То есть больше вины не на тех, кто исполнителем был приказов троек, а больше вины на духовной власти, которая вступила в завет с Богом и пошла путем компромисса. И это очень, друзья, печальная история. Но вот такие трагедии бывают, когда мы теряем принципы независимости и начинаем насаждать ветви из чужих виноградников.